Глава 79. Ангел. Лёша размашистыми движениями чистил гнедого жеребца. Я замерла на пороге конюшни и залюбовалась мужем. Высокий, широкоплечий, гордый, как настоящий волк. Он не смотрелся лилипутом рядом с лошадьми, как все остальные работники. Наверное, о таких богатырях и писали в сказках. И сегодня моему лютому витязю предстоит битва с Кощеем Бессмертным, лихом болотным и Змеем Горынычем одновременно. Но вовсе не на мечах. Представив словесную дуэль в стиле рэп Алёши Поповича и Бабы Яги, я хихикнула. Услышав мой смех, Лёша обернулся и, бросив скребок, неторопливо приблизился. Привычный взмах руки, мой кивок согласия на прикосновение — это уже как ритуал. Ощутив себя в крепких объятиях, я облегченно выдохнула. «У нас получится. Не может не получиться, когда рядом мой муж». Могучий воин, крепкая стена. Хорошо, что чех пошел навстречу и, приняв от меня папку, заново открыл расследование убийства Милы Береговой. Я боялась, что Леша сорвется и прикончит бывшего друга, которому верил многие годы больше, чем самому себе. Оборотень в погонах все решил без нашего участия. И неважно, как он получил от Серого чистосердечное признание. Взамен я предоставила сведения о готовящейся крупной махинации Носова. Ловушка сработала, и теперь оставалось надеяться, что нас не утащат в пропасть следом за бандитами. Запрокинула голову и, подавшись к мужу, приняла жаркий поцелуй. Утонула в минутном ощущении безопасности, будто воздуха в грудь побольше набрала, как перед прыжком в ледяную неизвестность. Что там ждет? Смерть? Избавление? Искупление? То, которое я обещала лютому. Отступила на шаг, освобождаясь из объятий, и улыбнулась Лёше. Конюх увидел достаточно, чтобы настрочить чеху ежедневный отчет о нашей счастливой семейной жизни. Береговой молча накинул куртку и, жестом попрощавшись с разгребающим сено мужчиной, вывел меня наружу. Джип лютый должен был проверить еще на рассвете, когда все спали, так мы договаривались. За месяц люди чехо расслабились и, не понимая сути своего задания, забивали даже на обходы территории. Чем мы и воспользовались. Лёша молча показал мне небольшую горсть жучков и, сунув их в банку с краской, сел в автомобиль. Теперь мы могли говорить без страха, что нас подслушивают. Но дорога до дома Григория прошла в напряженной тишине. Отец посоветовал нам быть именно у Носова-младшего, когда все произойдет. И я верила папе, так действительно будет лучше. Когда сотрудники из отдела внутренней безопасности застукают Чехова за кражей денег у преступного синдиката под предлогом полицейской облавы, лучше быть там, где бандиты, в погонах или без, искать нас станут меньше всего. Это даст небольшую фору, если план провалится и нужно будет спасаться бегством. Я очень надеялась, что папа сдержит свое слово и тоже исчезнет, иначе его ждет смерть. План не так сложен, но... Как выдержать мне самой встречу с неприятным прошлым? Как закрыть глаза на то, что этот человек с голубыми глазами и американской улыбкой едва не сделал со мной? А я еще хотела любить его, стать его женщиной навсегда. Как удержать мужа, лицо которого помрачнело при одном упоминании богатого наследника? Ему ведь сломать шею Носову расплюнуть. Гриша встретил нас на крыльце своего белокаменного особняка. А руку голубоглазого блондина собственнически опиралась миниатюрная брюнетка с широко распахнутыми глазами и выражением неземного счастья на милом лице. А вот на физиономии Носова-младшего радости не было. Он с опаской посматривал на моего мужа, явно беспокоясь за свою тонкую шею и лживую душу. Лютый коротко кивнул ему, но руки не подал. Придавил взглядом, от которого Гриша мигом стушевался и даже стал ниже ростом. Я знала, что Лёша никогда не скажет о том, что думает насчет этого урода. Но в глазах мужа каждый раз при упоминании моего бывшего жениха вспыхивала ядовитая ярость. И сейчас она будто расширилась, позеленела и сдавила горло богатого наследника невидимой рукой. Я положила ладонь на локоть Лёши и слегка надавила. С улыбкой нырнула в черноту его глаз, безмолвно награждая за невероятную выдержку и самоконтроль. «Это мой муж», — представила Лютова сыну олигарха и его новой невесте. «Алексей Береговой, чемпион по борьбе в супертяжелом весе». Тихое «ах» меня удивило. Кажется, девушка Носова в восторге от моего супруга. Едва сдержала улыбку при словах. «Кстати, поздравляем с помолвкой». Нас пригласили в дом и предложили устроиться в гостиной. Белоснежные обои контрастировали с алыми диванными подушками и тяжелыми шторами. Все тут было слишком. И кровавые вазы на полу, и огромная панель негромко работающего телевизора, и многоярусная, чересчур крупная для этой комнаты хрустальная люстра. Носов дергался, шевелил довольно хлипкими плечами, трогал светлые волосы, закидывал ногу на ногу. И через минуту менял их местами. Посматривал то на нас, то на дверь, явно мечтая оказаться как можно дальше отсюда. Его невеста не сводила с моего мужа восхищенного взгляда. А потом вдруг спросила с придыханием. «А вы когда-нибудь убивали человека с одного удара?» «На ринге всякое случается», — уклончиво ответил Лёша и многозначительно посмотрел на Носова. Григорий дернул ворот рубашки, будто задыхался, закашлялся и, не сдержавшись, подскочил с места, но произнести ничего не успел. «Только что в городском парке произошла перестрелка. Сурово оповестил диктор. Есть жертвы. С места событий наш корреспондент». Я сжала ладонь Лютого с такой силой, что ногти впились в его кожу, но муж даже не вздрогнул. «Перестрелка? Почему? Это должна быть тихая операция по захвату. Чех, хоть и мразь, но полицейский. Как он мог подвергнуть опасности гражданских?» В груди заныло, на глаза навернулись слезы при виде страшных кадров. Стало чуточку легче, когда ведущий новостей сообщил, что среди жителей серьезных ранений нет. А вот ряды бандитов поредели, есть убитые, как и среди полицейских. «Известно, что в сгоревшей машине находился начальник городского следственного управления. К сожалению, он не сумел выбраться до того, как раздался взрыв». «Взрыв, взрыв, взрыв». Это слово звучало у меня в ушах, когда зазвонил телефон. Григорий вцепился в трубку и выдохнул. «Что?» Оглянулся на взволнованную невесту и пояснил. «Папа на операционном столе, его ранили. Твари!» Носов яростно швырнул сотовый на диван и бросился к выходу. Поднялась суета, заметались слуги. Невеста растерянно смотрела в телевизор. Наверное, подсчитывала возможное наследство, если будущего свекра не спасут. Я же повернулась к мужу и, боясь даже поверить в неожиданную удачу, тихо спросила. «Неужели это все?» «Нокаут», — шепнул Лютый. «В первом же раунде. Браво, ангел».